Еще раз, тяжело вздохнув, я сделал пару шагов к кровати, машинально поправил ее, словно дух мог ее помять, и вернулся к столу. Ночь за окном выдалась темная, в зарешеченном небе периодически вспыхивали искусственные молнии, отгоняющие смертоносных летунов. Мирок тоже мне. Печально, сказал я сам себе, в голове всплыл родной город, тихий, спокойный, можно сказать, безопасный. Да, влез я в переделку. Только теперь я вспомнил о том, что в моем мире осталась еще и работа, которую я наглым образом прогуливаю. Глупые мысли всегда преследуют человека в самый неподходящий для этого момент. Вот и я, находившись в запредельном антинаучном мире, который в любой момент мог лишить меня жизни, думал о том, как меня сейчас материт начальство. Возвращение было таким реальным, я не мог отделаться от ощущения, что это очень даже просто, словно что-то нужное находится за закрытой дверью, но ведь эту дверь можно сломать. Настроение испортилось еще больше, я с размаху упал на постель, глаза мои уже привыкли к темноте. Вокруг меня обыкновенное купе, в котором, вероятно, ездили тысячи пассажиров. Вот за этим окном проносились бескрайние просторы нашей родины. Попутчики пили водку, травили бородатые анекдоты, а некоторые даже влюблялись или ссорились. Вот жизнь в миниатюре, скоротечная, но яркая, оставляющая о себе порой памяти на долгие годы. Под эти неспешные мысли очертания вагонного потолка с россыпью отверстий и продолговатой лампой дневного света неожиданно пропали. И на их месте появилось дивное утреннее небо. Не облачко, только невообразимая голубая глубина. От неожиданности я даже подскочил. Меня обдало приятным теплым ветерком. В воздухе витали запахи зеленой листвы. Ноги мои до колен заходили под тяжелую парковую лавочку. Передо мной расстилалась облагороженная пойма царицы, превращенная в парк. Чистые, ухоженные тротуары были почти безлюдны. Лишь несколько дворников, одетых в ярко-красные жилетки, сосредоточенно шаркали метлами в разных частях парка. На противоположной стороне рысцой бежал пожилой спортсмен в коротеньких белых шортах и зеленой кепке. Футболки на бегуне не было. Я ошалело осматривал неожиданно картину, которая появилась против моего желания. Без целенаправленных напряжений оказался в параллельном мире. — Как вам не стыдно, товарищ? — прозвучал гневный голос откуда-то справа. Медленно повернув голову, я обнаружил, что в 3 метрах от меня стоит женщина предпенсионного возраста с метлой в руках и в характерном жилете. — В парке славы и так себя вести! — Как? Я все еще не пришел в себя после произошедшего. Теплый ветерок принес запах волжской воды. Деревья мягко зашуршали листьями. — Я сейчас милицию вызову. Женщина сдвинула брови. — Да вы пьяны! Вы преступник, тунеядец! — Да успокойтесь! — прикрикнул на нее я. — Вы меня оскорбляете? — Да от тебя такой запах, что хоть закусывай! — взвилась она в ответ. — Это в то время, когда на последнем съезде партии товарищ Локтев объявил о запрете на употребление спиртного в будние дни? Оскорбляю я его, видите ли! Милиция! Неожиданно громким и противным голосом заорала она. В следующую секунду в руках у нее появился свисток, и она готова была уже пустить его в ход, как я легким усилием воли заставил померкнуть дневной свет этого коммунистического измерения. Я снова был на кушетке в темном и опасном мире. За окном рождались вспышки электрического света. Последний салют в честь глупых животных-самоубийц. За периметром ходили твари, живущие ради того, чтобы есть, а человек для них был самым лакомым, беззащитным деликатесом. И тем не менее здесь мне было куда уютнее, чем в мире идеологических утопий, в котором мне посчастливилось побывать уже дважды, и оба раза меня тут же атаковали недоброжелатели. Интересно, чему бы это дома я родным ментам годами не нужен, а здесь вот популярность? Потом мои мысли пошли в разброс. Самогон вторично ударил в голову, сработав как бомба замедленного действия. Я провалился в тяжелый хмельной сон без сновидений. Не бойся.